Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил: «Позвольте узнать». «Я с ней расписываюсь, это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть», — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее: «Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет». «И я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой. А уж мы с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страху барышней и Филипп Филипповичем. «Нет, простите», — Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня. «Лжет», — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так, с первым встречным, только из-за служебного положения. Детка, ведь это же безобразие». «Вот что». Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. «Я травлюсь», — плакала барышня, — «в столовке солонина каждый день. Он угрожает, говорит, что он красный командир. Со мной, говорит, будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананас. Психика у меня добрая, — говорит, — я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял». «Ну, психика добрая. От Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович. «Нужно перетерпеть. Вы еще так молоды». «Неужели в этой самой подворотне?» «Берите деньги, когда дают, взаймы», — рявкал Филипп Филиппович.